Солдаты вернулись на свои места. Собравшиеся увидели, как палач отрубает голову Линьфаня от изуродованного тела. Он поднес ее судье, который пометил лоб жертвы своей кистью. Позже и эту голову повесили на городских воротах рядом с головой Хуансаня. Палач, как и полагается, предложил крестьянину слиток серебра, но тот лишь плюнул и отказался принять злосчастные деньги, хотя крестьянину редко выпадает такое богатство. Ударили в гонги, солдаты взяли на караул, и судья покинул помост. Его помощники заметили, что он мертвенно бледен, и на лбу его, несмотря на холодное утро, выступил пот. Судья Ди взошел на паланкин и отправился в храм покровителя города, где воскурил благовоние и вознес молитвы. Потом он вернулся в присутствие. Войдя в кабинет, судья застал там четырех помощников, ожидавших его. По знаку судьи советник налил ему чашку горячего чая. Судья, не торопясь, сделал несколько глотков, и тут дверь распахнулась, и вошел начальник стражи. «Ваша светлость!» — взволнованно сказал он. «Госпожа Лян покончила с собой, приняв яд». Помощники судьи ахнули, но сам судья, казалось, не удивился. Он велел начальнику стражи отправиться туда с судебным врачом, чтобы оформить свидетельство о смерти, констатирующее, что госпожа Лян совершила самоубийство, находясь в состоянии помешательства. Затем судья откинулся на спинку стула и бесстрастно произнес: «Вот так завершилось дело Лян против Линя. Последний потомок рода Линь погиб на месте казни, а единственная уцелевшая женщина из рода Лян убила себя. Почти 30 лет тянулась семейная вражда, жуткая цепь убийств, насилий, поджогов и гнусного обмана, и вот конец, все погибли». Судья смотрел прямо перед собой. Четверо помощников не сводили с него глаз. Никто не осмеливался заговорить. Тогда судья продолжил свою речь. Он запахнул рукава и безразличным тоном заговорил: «Когда я изучал это дело, меня поразило любопытное несоответствие. Мне было известно, что Линь Фань не знает жалости, и что госпожа Лян — его главный противник. Я располагал сведениями, что Линь Фань делал все, что мог, чтобы уничтожить ее, но лишь до ее приезда в Пуян. Меня удивило, а почему он не убил ее здесь? До недавнего времени все его головорезы были под боком. Он мог запросто убить ее и представить ее смерть как несчастный случай. Он без колебаний убил здесь Лян Кэфа, ни секунды не колебался, когда представилась возможность убрать меня и всех вас. Но он и пальцем не тронул госпожу Лян, как только она перебралась в Пуянь.